Если быть точным, то заставили сиськи мерить. Видимо, сестер этот вопрос совсем доконал. Умеют же некоторые подкинуть задачку. Я такой, я могу. А если коротко, то явились эти две девицы на разбор полетов, когда я был в подземелье и усиленно практиковал ментальную магию. Правда, конкретно в тот момент у меня был перерыв. Мозгу нужен отдых, а то от перегрузки можно и перегореть. А какой лучший способ разгрузить мозги? Правильно, сменить деятельность. А еще лучше полежать на спине, закрыв глаза, что я и делал. Да-да, лежал с закрытыми глазами и отдыхал, ибо трудилась в этот момент Виктория. Ей, разве что, ковбойской шляпы не хватало только, а так очень даже напоминала Родеа. Ага, а эти извращенки приперлись и давай подсматривать. Ну, я так думаю, ибо чего это они так завелись, еще и Вику выгнали, типа у них вопрос века. И знаете что, вскоре стало понятно, почему две богини так и не смогли сами решить этот вопрос. Казалось бы, что проще, возьми да померь, но, увы, у них капец сиськи разной формы. Если стоя, то у Леофасты больше, а если поставить в коленно-локтевую, то у Теофасты. И нет, они не свисают до пупа, просто более подвержены гравитации, хотя смотрится эстетично. Но как по мне, такие размеры — это перебор. Нормальной женщине с такими тяжко жить бы пришлось, но эти-то богини им нормально. Но меня не проведешь, недаром же гвардии старлей. Короче, тут мерь не мерь, а единственный вариант — это посчитать объем. Когда объяснил свою мысль сестричкам, они махом притаранили какую-то жижу и встали в ту самую коленно-локтевую с упором на стол. Намазал им сиськи, потом они там что-то колданули, и жижа застыла. Осталось только набрать в получившиеся мешочки воды. Хотя это не мешочки, мешки. Мать моя, майор госбезопасности. И собственно, эту воду уже измерять, учитывая погрешность. Ну, там чуть не долил, чутко перелил. Все, я больше не буду этим заниматься. Швыряю в камин, горящий ярким пламенем, эти самые сиськомешки. Десятый раз уже, с учетом погрешностей. Думается мне, что создатели просто пошутили над вами. Из 10 раз, счет 5 на 5. То есть вот так вот, вздыхает Леофаста. Сотни тысяч лет не могли решить этот вопрос, и тут пришел мажор и все опошлил. Ничего я не опошлял, возмущаюсь. Как это нет, восклицает Теофаста. А кто мне всю грудь облапал? Ой, не возмущайся, отмахивается Леофаста. Меня он тоже облапал, но ты-то с ним хотя бы спала. Ну, так и ты переспи. Расстроенная жизнью Леофаста покачивается, сидя в кресле. Ой, а можно? Теофаста внезапно покраснела. Леофаста озадаченно смотрит на сестру. Так вот чего ты так завелась с этим спором. Теперь все понятно. Нет, да я. Сестра, ты что, так, спокойно, встаю между красотками. Потом разберетесь, а пока, есть проблема посерьезней. Какая? Все еще смущенная Теофаста поднимает на меня взгляд. Вот такая, спускаю штаны, демонстрируй всю степень, вставший во весь рост, проблемы. Так что да, не виноватый я. Вот вообще, они сами пришли. Глава 22. Как известно, есть 4 храма, посвященных Лос, которые нам требуется переобуть. Первый — передать Лаки, второй — Эдему, третий — снова Лаки, а вот четвертый должен перейти под юрисдикцию Всеслава. И не абы какой, а именно тот, что находится на озере Барнил. С чем это связано, не могу знать. Возможно, именно с этим огромным водоемом. Ибо, возле остальных есть только реки. Но все это лирика. Важно другое, мне требуется находиться именно в этом храме. А так как храм должен оказаться последним, то и процедуру захвата надо начинать позже. И не просто позже, а после завершения перехода остальных храмов. Да можно начать раньше. Главное, то чтоб последний. Но есть нюанс, а если сорвется что-то, и где-то придется начинать сначала. Это, собственно, первая заковыка. Но есть еще одна — энергия. Ей требуется время для перехода, иначе будут потери. Более того, лучше всего, чтоб первые 3 храма были захвачены одновременно, но это маловероятно. Пума, Хаски и Лиса долго и упорно тренировались читать молитву перехода так, чтоб закончить одновременно, но это непросто. Вот посудите сами. Имя Лаки из 4 букв, и при этом не склоняется. Во имя Лаки, передаю Лаки. Все те же самые 4 буквы. А вот Эдем. Во имя Эдема, передаю Эдему. Казалось бы, пустяк. Но если этот пустяк повторить 100 раз, в результате прикинули, что надо не читать одно и то же время, а стартовать в разное, чтоб закончить одновременно, или свести к минимуму разницу. Тогда энергия, со всех храмов устремится к озеру Барнил, и вместо половины потерь, как в варианте захвата по очереди, сведем это дело к процентам 10, а может и меньше. Все-таки, думаю, дело в этом самом озере. Это хорошо еще, что сообразил девочек наших напрячь, все-таки парни нужны в бою, ибо неизвестно, как все будет протекать. Тут хоть зарисуйся планами, но гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Будут ли вражины пытаться отбить храмы до последнего, или как только первые три, сменит владельцев, бросится к тому, что остался. Тут ведь какой нюанс, пока это храмы Лос, мы нападающие, а после передачи обороняющиеся. И если с храмом Эдема все просто, туда немедленно отправятся последователи Бога, для его зашиты. Еще и Эдем подопнет своих храмовников, то у Лаки пока нет такого авторитета и последователей. Зато, есть вампиры. Правда, их никто не любит, но все можно порешать, если ты правильно выбираешь друзей. А Лаки в этом деле не промахнулся. Да-да, ведь у него под рукой есть очень умные и симпатичные гвардии старлей, то есть я, и мы поступили красиво. Клыкастые известны своей ловкостью и скоростью, поэтому предпочитают сражаться налегке. Но ведь есть же и другие особенности, сила и живучесть. А если их заковать в броню, это же такие танки получатся, что мама моя, майор госбезопасности, а дедушка сказочный персонаж. Тут главное продержаться, пока мы не возьмем четвертый храм. Тогда боги смогут явиться в свои новые дома. Понятно, что раздвоиться они не смогут, но есть же ангелы и лакисы. Хотя, данная проблема касается только Лаки, но Эдем об этом пока не в курсе. И есть еще некий нюанс, надо взрывать стены, не полностью, а хотя бы проход сделать. И именно через него мы и должны войти внутрь. Да, я помню, что дед упоминал возможность тихо всех вырезать перед захватом, но ни один вооруженный враг не может войти в храм, пока целы его стены. Это слова Лаки. И как все это увязать в одну кучку? Хм, допустим, проникнуть-то можно без оружия, и там чем-то разжиться. Но ради чего? Несколько жрецов угомонить, а потом все равно надо ломать стену, иначе захват не начнется. Вот такие правила на Эдеме. И вроде есть смысл устроить диверсию, меньше отвлекаться при захвате. Но есть нюанс, а вдруг по закону подлости поднимется тревога, пока ты там ползаешь, изображая ниндзюку с подсвечником в руке, кто его знает, что там за сигналки понатыканы. Так что вот так вот, в общем и целом, что мы имеем? 6 сотен нквшников, 20 вампиров, каждый из которых равен минимум десятку бойцов, а может и больше, не зря же мы их в броню нарядили. 30 лучших охотников из легиона, остальных же, во главе со Спиди, оставили на охране крепости. По 7 на первые храмы и 9 в четвертом. И даже не берусь сказать, какое количество бойцов они заменяют нам, ибо вооружены помповиками. А это, я вам скажу, серьезная штука. Если в упор влупить, то даже если и не пробьет броню, то помнет капитально. А с переломанной грудной клеткой не то, что воевать, жить сложно. Плюсом у двоих из них ручные гранатометы, самой простой системы, типа ружья-переломки, только пуляет гранаты. Наша алхимичка на пару с листиком намудрили, и все время подготовки перед штурмом клепали смертоносные штучки. Тихоня, Хан и Пьеро вместе со своими женами идут на захват тройки храмов, с ними же по 200 нквшников. Себе решил не брать этих милых ребят, ибо у меня остаются Лаки, Молот, Балагур и оружие массового поражения листик, плюс Агыр опять же, а он еще та заноза в одном месте любому врагу, плюсом три лекаря, Изи, Лида и Вера, которые в бою, если что, тоже могут кое-что показать. Ах да, еще Сёма, который последнее время заматерел и превратился в весьма неплохого бойца. Ну и вишенка на торте, это Степаныч, но без своих нек. Они вместе со своей подружкой Тами разделились по одному и ушли на помощь Пьеро, Тихоне и Хану. А вот Фри и Искра остались со мной, так же как и Руслана с Неферой. Последнюю пытался оставить в крепости, вроде как она шпионка, а не боец, но получил исчерпывающий ответ. Зато я внимательная. Когда ты начнешь захват храма, я смогу следить за обстановкой, подсказывать. Думаешь, тому же Молоту будет до руководства, или может Балагуру, или... Хватит, убедила. Возможно, я кого-то упустил из вида, но знаете ли, адреналин. Вот-вот начнется месиво, а я тут аналитикой занимаюсь. Скоро 3 часа ночи, как раз наши должны подготовиться. Ведь целых 3 дня потихоньку стекались в города, чтоб не вызывать обеспокоенности ни у кого, появлением большого отряда. А так, парни заложат бомбы, приготовленные листиком, и бахнут, тем самым давая сигнал к захвату. Да начнется месиво. Старший брат, младшие братья сообщают, что все готовы, тихо произносит в самое ухо босяк. Вот за что люблю этого оболтуса, это за умение различать ситуации, когда можно развлекаться, а когда нельзя. Пусть начинают. Спустя полминуты приходит ответ. Взорвали. Просит передать привет Листику. Идут на штурм. Ворвались внутрь. Баррикадируют двери и окна. Начался бой со жрецами. Среди них есть маги. Жрецы уничтожены. Потерь нет. Раненых отлечивают. Подготовка к захвату храма начата. Листик, давай. Есть. Закрыть глаза. Заткнуть уши. Открыть рот. Погнали. И тут рвануло. И внезапно фраза про привет Листику стала очень даже понятна. Я бы и сам ему пару ласковых сказал, но лучше перебдить, чем стены остались бы целы. В конце концов, звон в ушах пройдет. Сквозь пыль врываемся внутрь храма. Мельком отмечаю, что дыра получилась не такая и большая. Все-таки Антошка молодец, не перестарался он, а точно рассчитал. Почти полметра толщина стен. Для наглядности скажу, это как два кирпича в длину, только из камня. Первым делом, тоже, бросаемся баррикадировать все, что можно, точнее это делают охотники и вампиры, а остальные бросаются на поиски жрецов. Собственно, обладая тепловым зрением, это не так и сложно. Некие проблемы возникли только с отрядом стражников храма, на которых налетели Карина и Руслана. Как эти две раздолбайки оказались вместе, непонятно. Две ревнивые девицы встряли против шести вооруженных щитами и копьями мужиков. И нет, чтоб красиво развернуться на месте и рвануть обратно, туда, где есть наши бойцы, просто ринулись в бой. Даже не знаю, что сказать. Нет, я догадываюсь, что они так перед друг дружкой понты колотили, но кому от этого легче-то? И все это в тесном пространстве коридора, кнутом не помашешь. Поэтому Руслана схватилась за меч, Каринка же ничем другим сражаться и не умеет, разве что еще щит имеется, один на двоих, хоть бы покричали кого на помощь что ли, но нет, стиснув зубы, давая изображать из себя самую достойную спутницу жизни, для одного некогда бравого десантника, а ныне гвардии Старлея, и ведь умудрились завалить двоих, еще парочку ранили, а потом Руслану насадили на копье, прямо в пузо. Увидев это, Каринка просто озверела, и как заорет благим матом: «Ага, сестренка Мальвины, чтоб вы понимали, у нас теперь две ультразвуковые девицы». Вот так их и нашли Пух и Альфа. Руслана с копьем в пузе, пытающаяся залить зелье здоровья в бессознательную Каринку, покрытую кровью и кишками. Все-таки в народной мудрости есть мудрость, как бы это ни звучало, ибо сказано, звездюли, полученные совместно, сближают, и немного забегу в будущее. Это не пустые слова. Девчонки напрочь излечились от ревности, по крайней мере, по отношению к друг другу. Подружки стали не разлей вода. Каринка даже уговаривала меня: «КХМ, да вдуй ты уже ей, что тебе жалко, что ли?» Да уж, вот тебе и странные выверты женской логики. Но в целом мирные взаимоотношения — это хорошо. Кстати, Мальвина прямо порадовала во время зачистки. Уроки Пумы, а затем и Хаски не прошли даром. Уверен, встреть именно она этих шестерых стражников, все закончилось бы иначе. Глухануло бы ультразвуком, чтоб не пугали девушку своим внезапным появлением, а затем отшлепало мечом, возможно по шее, возможно насмерть, но эстетично, не измазавшись в кишках. Про Альфу и Пуха вообще ничего говорить не буду. Они, по-моему, все рекорды по скорости и количеству побили. Так что зачистка у нас получилась еще быстрее, чем на предыдущих штурмах. И это, несмотря на то, что народу там больше. У нас, знаете ли, ребята покруче будут. Теперь оставалось только ждать, когда закончится захват предыдущих храмов. Ну и готовиться отражать нападение. Не могут же эльфы просто так спустить нам эту выходку. Эх, жаль, нельзя городские порталы заблокировать. Точнее, можно, но это будет вмешательство богов до того, как дело будет сделано. Фиг его знает, какие последствия могут случиться в будущем. Босяк, как там дела у наших? Все спокойно. В смысле, никто не атакует их? Нет. Странно, чешу в затылке. А в это время наши ребята закончили заколачивать и подпирать двери и окна. Мы с прапором притащили в своих пространственных карманах кучу всяких досок и брусьев. Даже поперек пролома в стене соорудили некоторое подобие козлов, чтобы затруднить вторжение противника. Что же такое происходит? Почему эльфы не атакуют захватываемые храмы? Осталось буквально 10 минут и все. Может, копит силы, мажор? А знаешь, что бы я сделала, задумчиво тянет Нифера. Они идут к нам, прерывает девушку босяк. Лаки передает, что через городской портал валит толпы эльфов непрерывным потоком. А я говорил, надо было взорвать его, бурчит недовольно Листик. Эдем, нам потом, глаз на жопу натянул бы, а сейчас эльфы будут натягивать, кривится сапер, но затем счастливо улыбается. Может, я по-быстрому, раскидаю немного мин перед входом, лучше много. Степаныч, отдай мои баулы. Молот, Балагур, помогайте. Уже больше 1000 бойцов прибыло, подсказывает босяк. Скажи Лаки, чтоб возвращался. Передал. Идет к нам. А теперь сообщи Хану, Пьеро и Тихоне, что как только боги и их бойцы явятся в храмы, пусть тут же валит порталами к нам на помощь. Понял, старший брат. Клыки, занять позиции, стрелки, к бою. Гранатометчики, без команды не стрелять. Пятерка закованных в броню вампиров встают за деревянными перегородками, выставив перед собой огромные, ростовые щиты, в руках копья. За их спинами прячутся стрелки, двое из которых по совместительству еще и гранатометчики. Брат, плохие новости, снова встрепенулся босяк. Оказывается, эльфы покинули города с храмами и сломали за собой порталы. Наши войска не смогут прийти на помощь. Лишь небольшая часть, при помощи свитков телепортации. Ясно. Пусть ждут подмогу и переносятся, кто сможет. Сломали порталы? Нифера дергает меня за рукав. Значит, я права. В чем? Посуди сам. Должна же была быть хоть какая-то реакция на захват. Сейчас же нет почты, как при системе. Значит, не могли они понять, что идет одновременный захват всех храмов. А уж то, что наш начат чуть позже и подавно. Но никто даже не попытался отбить их. Более того, они еще и ждали, пока процесс почти завершится. Если уж продолжать линию паранойи. Это не паранойя, это засада, соглашаюсь. Но как же погибшие жрецы и стражники? Кто-то нас слил, а жрецов принесли в жертву. Это же лос. И сейчас 1000 эльфов стремятся сюда, чтоб не дать нам захватить храм. А нам надо дождаться завершения, чтобы вся энергия перетекла без потерь. И мы без подкрепления должны сдерживать орды эльфов, пока я буду проводить ритуал. В бою ты бы пригодился, ежится Степаныч. Трудненько будет без тебя, при таком количестве врагов. Не страшно, рубит ребром ладони Нифера. Плохо, но не смертельно. У нас есть все шансы даже без мажора. У тебя какая-то идея? Вопрошает Степаныч. Да, вы забываете про правила. Поясни, внимательно слушаю. Уже убедился, что шпионка, несмотря на некоторые заскоки, очень умная девушка. Вот это, обводит рукой вокруг, пока еще храм лос, и мы его в данный момент штурмуем. Несмотря на то, что уже всех перебили, мы как бы нападающие. Но после начала обряда, штурм будет признан удачным, а мы внутри, и значит, будем обороняющейся стороной, и штурмовать должны будут они. Что-то я не улавливаю разницы, трясет головой Степаныч. Ты уверена? Уточняю, так как кажется, понял, куда клонит Нифера. Да, я специально нашла и почитала свод правил по захвату храмов. Их написали давно и, похоже, ради прикола, и возможно даже не Эдем. Почерк разный. Да объясните уже наконец-то, возмущается Степаныч. Бонусы на защитников не распространяются, так как они захватывают храм. Но и те, кто мешает захвату, так как являются штурмующими, тоже их лишены. Да какая разница, возмущается прапор. Система-то не работает, некому начислять бонусы. Не скажи, покачивает пальчиком девушка. Бонусы дают боги. Система их лишь начисляла. Но в целом ты прав. Фишка в другом. Ни один вооруженный враг не может зайти в храм, пока целые его стены, тяну с задумчивым видом. То есть враги полезут через наш пролом. Полчаса и надо всего продержаться. А если они взорвут или выбьют двери, или окна, не сдается прапор. Чем? У них же нет Листика. Тоже верно. Но стекла на окнах можно и обычным взрыв алхимом выбить. А решетки? Усмехаюсь. Да и какие это окна? Скорее бойницы, к которым ни с этой стороны, ни с той не добраться. Хм, а это мысль. Парни, как Лаки вернется, сразу ко мне. Есть, откликается один из стрелков. Так, стоп, прапор внезапно хмурится. Окна и двери — это не стены же? Да, и нет. В двери можно пройти, взломав их, но там двойная решетка из очень прочного металла. Сломать можно, но не за полчаса. Неспроста же Листик решил взрывать стену. Это проще. А мы их еще и дополнительно укрепили. Неплохо, прапор крутит ус. Значит, через пролом полезут? Именно. Еще бы понять, зачем это все, вздыхает Степаныч. Да это как раз, несложно понять, дергаю себя за губу. И как же, они хотят воспользоваться нашими штурмами, чтоб собрать всю энергию в одном месте. Сами-то они такое провернуть не могли. И зачем, не терпится познать истину Степанычу. Призвать лос, и это единственный разумный аргумент, ибо в чем тогда смысл сливать свои храмы, и вот еще нюанс, не зря же дедуля так за эту энергию трясся, а может ее как раз и будет достаточно, если ее собрать в одно место, тогда все получается просто в дырочку, да ну нахрен, хлопает глазами прапор, люблю умных мужиков, Нефер обхватывает меня за шею, жаль на палочку чая времени нет, хи-хи, это да, шлепнув ее по заднице, машу рукой явившемуся Лаки, забери один гранатомет, и вместе со вторым бойцом засядьте на крыше, думается мне, оттуда куда удобнее шмалять по толпе, принял, готовьтесь, через пару минут первые эльфы будут уже здесь, понял, молот, балагур, агыр, давайте, братцы, экипируйтесь, враг на подходе, листик, все готово, как пить дать, показывает пальцами знак окей, 20 штук запрятали в землю, да немного направленного действия перед входом. Их лучше первыми взрывать, а то могут сдетонировать с остальными. 20 штук, эх, маловато. Не-не, нормально, там концентрат. Бахнет за милый мой, надеюсь. Иди пуху и альфи сбрую цепляй. И знаешь что, как отработаешь минами. Вали на крышу, чтоб наши пушистики не нуждались в боеприпасах. Не боись, листик свое дело знает, листик свое дело любит. Вот этого я и боюсь в первую очередь. Так, босяк, сколько там осталось до захвата? Секунду, брат. Птичка замирает, передавая вопросы, дождавшись ответа, сообщает. 2 минуты, отлично. После этого ждем 5 минут, для сбора энергии и начинаем ритуал. Затем вам потребуется 20 минут продержаться. Справимся, подмигивает молот, двигая руками, проверяя, насколько качественно Фарин затянул ремешки на кирасе. К слову сказать, броня на нем и балагуре с агыром непростая, сделана из той самой, песочной бронзы, очень прочной, и неплохо гасящей кинетическую энергию. При этом парни у нас не в роли танков, а скорее танков-дамагеров. У Олега его супер-кувалда, у Орка и Вовки, новенькие бронзовые секиры, с тонкой полоской мифрила по режущей кромке, биметаллические младшие братья Василька, идут, раздается возглас одного из стрелков, готовность, отдаю команду, так, стоп, молот вскидывает руку, а кто командовать будет, когда ты начнешь захват, чешу затылок, ты, конечно, я не могу, вскидывает руку с кувалдой, точнее могу, но если придется в бой вступать, что тогда, коней на переправе не меняют, вот ведь, недовольно восклицаю, а ведь ты прав, окидываю взглядом присутствующих. Ладно, вместо меня будет командовать она, тыкаю пальцем в Неферу. Я, девушка аж рот раскрывает от удивления. Ага, ты единственный серьезный человек в этом цирке. Я, тычет в себя пальцем. Ну, хорошо, ты самая серьезная в этом цирке, так пойдет, и, получив неуверенный кивок, продолжаю. Ты знаешь, кто что может, быстро соображаешь в кризисной ситуации. Короче, Нефера рулит, отмахивается балагур. Красотка, главное не забудь, тут 3 богатыря рвутся в бой. Да, бумс, агыр бьет себя кулаком в грудь. А вот фиг вам, будете в резерве. Охраняйте мажора на случай диверсии, сурово отдает команды девушка. А как же подраться, возмущается балагур. А как же добыть славу вождю, недоволен жизнью агыр. Много ты славы получишь, если твоего вождя ножом в спину пырнут, что стоим, восклицает агыр. Окружили вождя и охраняем, кроме молота. У него своя кухня. Босяк, слушай Неферу и помогай. Маленький брат, хорошая уточка, он не подведет. Кря-кря, вот и умница. Клыки, сомкнуть щиты, стрелки, беглым огонь. Парни тут же начинают выпускать стальные пули в сторону набегающей толпы эльфов. И знаете, хорошо пошло. Пули просто пробивают насквозь легкие доспехи. Алижа очень постарался. Захват закончен, подсказывает босяк. Мимоходом фиксирую информацию, но врагов очень много. Они накатывают на деревянные ограждения, пуляют стрелы из-за спин. А вот и взрыв алхим полетел. Ускорившись, прыгаю вперед, перехватывая 2 летящие бутылочки. Отправляю обратно. Листик, давай. Нашего сапера дважды просить не надо. Буквально спустя пару секунд, следует взрыв мин направленного действия, установленных прямо перед входом. Да уж, если Листик сказал, что будет нормально, значит, это будет нормально. Или он это про те мины, что в землю запихать успели, говорил, метров на 20 от прохода выкосило народ. Конечно, кто-то, возможно, живой и остался, там подальше, все-таки это Эдем. Но первый десяток метров точно в труху, остальное бахать, интересуется наш маньяк. А вот как набьются в упор, так и бахай. Стрелки, не зевать, но поглядывайте за теми, кто пытается алхим метнуть. Клыки, если видите возможность, сбивайте копьями бутыльки. Я знаю, вы можете. Балагур, Агыр, возьмите щиты и прикрывайте спину стрелков. Лекари, если покалечит кого, оттаскивайте сперва, потом лечите. Неки, возьмите щиты и прикрывайте Неферу. А как же ты, уточняет Нефера. А я буду в глубине храма, меня не достанут. Но с другой стороны, Сёма, будешь прикрывать мне спину. Фарин, как успехи? Почти собрали. Круто. Бабах. О, а вот и листик дождался своего звездного часа. Бабахнуло знатно. Нормальным тут и не пахнет. Аж земля под ногами закачалась. И весь храм затрясся. Листик, падла. Если храм рухнет, как мы обороняться будем? Ору благим матом. Нормально, командир, сплевывает пыль наш сапер. Все посчитано. Эту махину просто так не свернуть. Зато неплохо так снесло вражин, что успели собраться на площади. Сколько их там набилось, хрен его знает. Но в данный момент, лишь редкие личности, пошатываясь, пытаются убраться в прилегающие улочки под защиту домов. Не стрелять. Отдаю команду по причине удаленности противника. Нечего казенный боеприпас расходовать. Понятно, что не все мертвы. Кто-то, возможно, отопьется зельями, кого-то оглушило. Но все равно площадь перед храмом тут и там усеяна трупами. Наступает некоторая пауза. Видимо, противник пытается сообразить, что делать. И будет совсем не камильфо, если придумает. Бумс, доносится от двери. О, кажется, таран притащили, подсказывает листик. Но это дохлый номер. Дохлый не дохлый, а ты вали-ка на крышу и запускай пуха. Пусть погоняет ушастых. У него сегодня просто праздник, смеется Балагур. Готово. Радостно сообщает Фарин, толкая вместе с молотом, перед собой, свой механизм. Простейший пулемет, собранный по принципу Гатлинга. Все на ручной тяге. Подача, взрыв алхима и пулик. Меткость никакая. Круглые пульки летят, куда хотят, но хотя бы в общем соблюдают направление. Скорострельность зависит от того, с какой скоростью крутить ручку. Убойность, тут сложно. Броню молота сотоварища не пробьет, но легкий доспех эльфов запросто. А что же делать, если припрутся парни в серьезной броне, и еще и магии начнут бахать? Как мне кажется, если в башку прилетит, мало не покажется. Если шея крепкая, может и не склеит ласты, но дорогу потеряет. Да и для ребят покрепче есть сюрпризы, в виде Лаки с его напарником. Хотя там и не самые мощные гранаты, но их много. А еще есть Пух и Альфа. А вот, кстати, вместо равномерного бумс, что стучало в ворота, раздается бабах. Великий снайпер-бомбардировщик не промахнулся. А там не гранаты, там бомбы. По десятку на тельце, с системой сброса. И листик на крыше, готовый пополнить боезапас. Короче, пусть идут. Покажем, из чего куют настоящих десантников. Глава 23. Храм этого бога будет закрыт и передан богу другому, произношу, возложив руку на алтарь. Над поверхностью алтаря появляется полупрозрачная табличка. Желаете начать захват храма для передачи его под власть другого бога? Да нет, без раздумий жамкаю кнопку. Тут же появляется новая надпись. Выберите имя бога из списка. Вот только в этом списке нет Всеслава, ни под нынешним именем, ни под каким-либо другим, ибо он изгнанный бог. И вот тут-то и начинаются различия с ритуалами, что проводили девочки. Там надо было всего лишь выбрать Эдема или Лаки, и тупо читать всплывающий текст, рассчитанный, примерно, на 20 минут процесса. Плюс-минус, тут главное произносить слова четко и не путать их, иначе придется начинать сначала, что, несомненно, затянет процесс. Поэтому они и тренировали текст на память, чтоб произносить его максимально четко и быстро. А мне требовалось не столько читать и говорить, сколько взламывать и страдать. Поэтому пробиваю насквозь руку, мифриловым ножом. Иначе регенерация затянет рану, и кровь перестанет бежать. Отдаю этот храм, как дом для божественной сущности, хранителя мира Эдема, что изгнан был, но желает вернуться. С именем новым Всеслав. Табличка перед глазами усердно моргает. Невозможное действие. Выберите имя бога из списка. Я кровными узами путь пролагаю, для бога, что хочет вернуться домой. Пусть кровь моя красная будет дорогой, для сердца Всеслава, что хочет домой. И правнука кровь, маяком в мире этом, укажет дорогу и путь, и по кругу, и раз за разом, и нож в ране шевелить, чтоб не зарастало, и сквозь боль и слезы, что бегут из глаз, четко и внятно повторять эти фразы. Системе придется уступить, ведь в крови моей есть частичка силы и наследия Всеслава, и боль, она ускорит процесс, ибо мучения не могут остаться незамеченными. Спросите кем, да фиг его знает. Помните тот механический голос, что вещал о поломках, пока Ева была в отрубе? Насколько я понял, дедуля что-то там намудрил, пока чинил систему. Он же еще тот диверсант, может, что-то включил, а может и наоборот. Но факт в том, что по его заверениям, то, что я сейчас делаю, должно сработать. Остается только надеяться, что ребята и девчата мои не подведут. Вообще-то я особо не надеюсь на таланты Ниферы, как полководца. Скорее, как координатора. Но некий статус надо было ей выделить, чтоб те же стрелки и клыки выполняли ее команды, если потребуется. И тот же балагур не устроил самодеятельность. Хотя ему и мое присутствие нисколько не мешало, а тут какая-то девчонка. Но все же, в любом случае, как сказал один из великих полководцев прошлого, армией командую я и сержанты, а там воюют аж 4 сержанта и 1 старший прапорщик. Так что давайте уж не буду забивать вам голову своим бубнежом и страданиями, а расскажу, что там происходило, пока я был занят. Понятное дело, что история сложена из пересказов нескольких своеобразных личностей, а самым активным в этом деле был кто? Правильно, балагур. Так что за достоверность ручаюсь с трудом. Нет, в целом, понятное дело, примерно, так и было. Но вот всякие нюансы. Понятное дело, что я по возможности и сам урезал осетра и поделил на 10, но мог и не досмотреть. Так что если вам где-то покажется, что я привираю, так то не я. Просто немного не доделил фантазию Вовки. Возможно, надо было не на 10, а на 11 или даже 12 делить. Убийство – это не наш метод, сплевывает молот, а значит, будем перевоспитывать. Фарин, крути. И гном тут же начинает вращать рукоять пулемета. Сотни стальных шариков, 5 мм в диаметре, устремляются через площадь, туда, откуда наглые эльфы принялись обстреливать пролом в стене стрелами. Даже несколько попыток запулить фаерболом были, но, к счастью, расстояние в сотню метров это достаточно далеко для огненного шара. Не долетели метров 30, чего нельзя сказать о стрелах, но и они не нанесли никакого ущерба. Однако Али же решил, что нечего обижать вражин равнодушием, и угостил от всей души. А чего бы и нет, тут не получится, что выпустишь все пули и пока будешь перезаряжаться, враги доберутся. Пульки насыпаются прямо в воронку, в которую влезает примерно полведра, а ведер этих самых, литров так на 15 каждое, в запасе аж 3 штуки. Емкости с зельем меняются одним движением, да их еще опустошить, надо умудриться. И это, несмотря на то, что кроме активации зарядов, зелье маны тратится на охлаждающий узор на стволах. Двойки в дневник и родителей в школу, выкрикивает балагур, тем, кто умудрился выжить под стальным ливнем. Хотя в то, что улепетывающие со всех ног эльфы его услышали, верится с трудом. Учите матчасти, не прогуливайте физкультуру, потрясает секирой Агыр. Как-то слишком просто, хмурится Нифера. Неужели они так и будут ломиться по прямой? Я бы на их месте. Лаки говорит, что враги заходят на площадь со всех сторон и прижимаются к стенам. Встрепенулся босяк на плече красотки. Хотят подобраться с боков и из-за угла закидать взрыв алхимом и магией, покачивая головой, поясняет Нифера. Слышь, подруга, а ты точно за нас? Чешет затылок балагур. А-то, ты как начинаешь умничать, так какая-нибудь хрень происходит. Бабах, бабах, бабах, раздается со всех сторон здания. Кажется, наши пушистые летуны пошли в бой, улыбается девушка, отправляя за ухо прядь пепельного цвета волос. А наши длинноухие друзья, кажется, поумнели, прищуривается Фарин. Смотри-ка, щиты притащили, точнее даже, осадные щиты, что в очередной раз подтверждает, что это засада, поджимает губы Олег. Правильно мажор с Неферой решили. Крути ручку гномера, а ты держи крепче, сейчас я покажу, что значит профессиональное вращение. Предупреждение оказалось не лишним. Фарин подналег на рукоять со всей своей немалой силушкой, разгоняя скорострельность, и удержать стволы в нужном направлении, пожалуй, по силам только молоту. Хорош, бросай мясорубку, кричит Агыр, не тратьте боеприпас, не пробивает щиты, надо поближе подпустить. И тут из-за спин, тянущих осадные защитные сооружения эльфов, густо полетели стрелы. Большую часть блокировали клыки и балагур с агыром, заодно прикрывая стрелков. Никоматы мгновенно утянули Ниферу под защиту пулемета. Молот и Фарин не совсем дураки же, чтоб не подумать о том, что им может прилететь в ответ на их пострелушки. Так что у них этакая смесь гатлинга и знаменитого пулемета «Максим» с его щитом. Но самым неприятным стало то, что некоторые стрелы стали взрываться. Конечно, у них в отличие от гранат отсутствовали рубашки, превращающиеся во время взрывов в поражающие элементы, но и осколок стекла может доставить неприятности. А уж если такая стрела попадет в тело, то последствия могут быть очень плачевными. Вот уже один из стрелков схватился за лицо, заходясь криком. К нему тут же метнулась стройная блондинистая фигурка. Дочь богини оказалась девушкой не избалованной и очень храброй, но глупой. Пока она вела ослепленного воина к лекарям, ей в спину воткнулась стрела. К счастью, без взрывного боеприпаса. Такой заряд летел следом, и быть бы девушке либо покалеченной, либо мертвой, но опасность была остановлена ее новой подругой. Карина, замешкавшаяся лишь на несколько секунд, подскочила и отбила стрелу щитом, к сожалению, при этом получив несколько осколков стекла в лицо. Так что к лекарям вместо одного пострадавшего добирались уже трое. Фарин, крути, молот вскакивает на ноги и хватается за рукояти пулемета, направляя стволы в сторону врага. Гном, встав сбоку, так что показаться под защитой щита пулемета, приступает к своей работе. Но, к сожалению, щиты также не поддаются разрушению, а враги за ними чувствуют себя в безопасности. Пусть и не все, судя по вскрикам. Мелкие пульки находят свои щели в построении. «Нам нужен пух», — кричит Нифера. Летит на перезарядку, передает ответ биток, птичка молота, так как босяк в данный момент уворачивался от стрел, порхая вверху. Его стряхнуло с плеча девушки, когда неки утаскивали ту из-под обстрела, а вот пернатому пришлось туго. И тут позади вражеских рядом раздаются взрывы, но не такие громкие, как после бомбежек пуха. Лаки говорит матом, что сейчас пристреляется, подает голос Баламут, так же как и биток, прячущийся за щитом пулемета. А-а, вот суки и... Молот спрыгивает со своего места и, прячась за остовом машины, выдергивает стрелу, что воткнулось ему прямо в глазницу шлема. Больно же. Держи вкусняшку, верная подруга Мальвина тут же протягивает возлюбленному зелье регенерации. Спасибо, родная, спасибо не отсосешь. Хи-хи, не может не брякнуть что-нибудь этакое эта извращенка. А хочешь, я им это-то выскажу. Бах, секундный интервал и снова бах. Где-то там наверху, Лаки пульнул из гранатомета. Перекинув первый на перезарядку напарнику, выстрелил из второго и так пошло по кругу. Не стоит, мотает гривой Нифера. Оставим, как секретное оружие, на случай прорыва. Можешь им сиськи показать, вот они охренеют, подсказывает Балагур. А если подстрелит, возмущается Мальвина. Чай не сдуются, хи-хи. А вдруг, не сдается красотка. Тогда не стоит, а лежа мне такое не простит, соглашается Вовка. А вот и я, ваша уточка. Кря-кря, как только поток стрел спал, босяк смог вернуться на плечо Ниферы. Листик говорит, что перезарядил Пуха и Альфу, но враги успели набиться на площадь еще чуть-чуть и дойдут до пролома вдоль стены, сообщает Баламут. Спроси, может ли он бомбы вручную с крыши скидывать, хотя бы возле прохода. Говорит, что уже подготовился к этому, но зарядов мало осталось. Мало это сколько? Просит уточнить слегка оклемавшийся молот и поясняет свою мысль. Это же листик. Его мало и мое, это дохрена разница. 60 штук. Говорит, чтоб Степаныч к нему поднимался, у него есть запас в пространственном кармане. Заодно, поможет метать, на этот раз отвечает биток. Степаныч, орет Балагур прапору, что гасился сбоку от пролома, рядом с целителями. Давай на крышу к листику, у него бомбы заканчиваются. И Руслану с Кариной прихвати, пусть помогают. Да уж, 60 штук это и правда маловато, вздыхает молот. Там тысячи вражин. Бабах, бабах, бабах. Следуют взрывы вокруг здания. Эта пушистая авиация снова принялась за дело. «Босяк, спроси Листика, сколько у Степаныча запас? Может, есть смысл не только возле прохода поскидывать бомбы, раз наши наверх пошли?» Говорит, что мало, но он оставит немного для Пуха и Альфы, пусть девочки заряжают, а они со Степанычем вручную по толпе побросают. «Отставить!» — взрыкивает молот. «А если не хватит?» «Молот, успокойся!» — строго выговаривает Нифера. надо уточнить для начала. Сам же говорил, что у Листика свои меры. Босяк, уточни сколько. Листик, говорит, что на бой должно хватить. Биток, передай Листику, что если он не скажет точную цифру, я поднимусь наверх и скину его с крыши, шипит молот. А смысл, он же летать умеет, кря-кря, удивляется босяк. И тут Биток озвучивает послание нашего сапера. 5000, я же сказал, на бой хватит. 500, неплохо, может и продержимся, вздыхает Олег. Мне показалось, он сказал 5000, неуверенно так, с сомнением уточняет Балагур. Я передал 5000, соглашается Биток, с тобой понятно. А Листик сколько сказал, в голосе Олега слышится сомнение. Так и сказал. Босяк, переспроси еще раз, сколько у него бомб, просит Нифера. Спустя несколько секунд приходит ответ. Маты повторять или только смысл? Хе-хе, кря-кря, смысл. Не сходить ли вам в пешее эротическое путешествие, к собакам, что совокупляются на берегу реки Полной? Хватит. Молот подносит кулак к клюву пернатого. Суть. Сколько бомб? 5000. Кря-кря. Немного. Бумс. Молот бьется затылком бронзового шлема об остов пулеметной машины. Чуть-чуть. Падла. Когда только успел. Маньячила. Да там делов-то. Пожимает плечами Балагур. Бутылка алхима. Глина. Камни и все это обмотано тряпкой. 5000. Вова. 5. КХМ. Ну это же Листик. Разводит руками Балагур. Листик опасный человек. Поддакивает Агыр. Тоже верно, вздыхает Олег. Что-то стрелы уже не так густо летят. Похоже, наши ребятки подпортили жизнь вражинам, и, выглянув из-за угла, скомандовал. Фарин, крути. И в полуразрушенный строй щитов полетели стальные пульки. А в это время на крыше, Степаныч, метнув очередную бутылку, поинтересовался у Листика. Антошка, вот скажи, для того, чтобы бутылка сдетонировала, обязательно взрыватель переводить на удар? Конечно, ты не понял. Если бутылку разбить, но взрыватель не активировать, взрыв будет. Да, метает очередную бомбу за край крыши, но ты ее задолбаешься ломать. С крыши точно ничего не будет. Крепкие заразы, тем более, после того, как я их в бомбы переделал. Ну, ты конечно маньяк, и не лень было столько клепать, так скучно. Особенно по вечерам, а тут все занятие. У тебя жена молодая, красивая, а ты бомбы лепишь по ночам. Не по ночам, а по вечерам. И вообще кидай давай, не отлынивай. Антошка, а если метров с 50 вниз сбросить, взорвется? Да откуда я знаю? Наверное. К чему эти вопросы? Да вот думаю, а чего нам 5000 бомб вручную-то метать? Руки-то чай не казенные. И что ты предлагаешь? А стоп, Листик аж замер с очередной бомбой в руке. Глазки заблестели. Я сейчас, схватив пару бомб и отрастив крылья, сапер взмывает в небеса, где с высоты примерно 50 метров, сбрасывает бомбу вниз. К сожалению, детонации не происходит. Но Листика уже не остановить, ведь идея, подкинутая Степанычем, жжет мозг. И он взмывает еще выше, и отправляет бомбу в последнюю в ее жизни стометровку. Ты видел? Сработало. Приземлившийся сапер радостно потирает руки. Вот сдохну же от зависти. Мне тоже нужен такой пространственный карман. Только ты оставь тут штук 500 на всякий случай. Листик, это слишком высоко, я тупо не попаду. Дед, соберись. Антошка хлопает прапора по плечу. 4000 бомб, да нахрена куда-то целиться, а если в храм попадет, не рухнет. А крышу, если что, всегда починить можно. Хорош болтать, кричит Лаки. Там все разом поперли, скоро в пролом полезут. Степаныч, лети. А как же запас? Оставь при себе. Вдруг надо будет добить кого. Уходим с крыши. Лаки, срочно валим. Девчонки, все вниз. Бегом. Иначе нам хана. Зачем? Пытается выяснить причину Руслана. Но более опытная Карина, услышав такие пугающие слова из уст сапера-маньяка, просто закинула ее на плечо и рванула к лестнице. Стоит ли уточнять, что Лаки с напарником вообще не задавали вопросов? Они-то знают Антошку еще дольше Карины. Вот только Сашка, захлопнув дверь за скрывшейся командой, взмыл в небеса. У него еще есть гранатомет и запас зарядов. Что бы там ни намудрил Листик, надо помочь тем, кто внизу. А Степаныч в это время уже набирал высоту. Все его нутро протестовало против того, что он собирался сделать. Это же сколько добра придется извести. Душа заслуженного прапорщика рыдала кровавыми слезами, умоляя не делать глупостей. Но долг и забота о его мальцах стояли выше всего. И пусть он уже выглядит, как их ровесник, это ничего не меняет. Эх, а ведь вроде выглядел старше при прибытии на Эдем. Но вот встреча с Никами его подкосила, захотелось настоящей молодости. Кто бы знал, что любовь накроет его за миллионы километров от родины. Все пора, сотня метров, внизу копошатся букашки, которые на самом деле являются врагами. Как же с такой высоты попасть по ним? Может скинуть парочку бомб посмотреть, как оно будет? Запустив несколько бомб по сторонам, отметил, что взрывы пришлись примерно куда надо. И тут хомяк внутри все же не сдержался. «Юра, а давай для начала тыщенку сэкономим». «Заткнись». К хомяку на помощь тут же прибежала, хлопая ластами, жаба. «Юра, опомнись, а вдруг враги, а ты без бомб? Давай хотя бы 2000». Молчать земноводное. И пока эти две зверушки не напали на него вдвоем, Юрий Степанович Иванов, некогда старший прапорщик российской армии, а ныне летчик-бомбардировщик, вскрыл пространственный мешок, высыпая ровно 4000 бомб. Сурово мужская слеза покатилась по щеке, таких убытков, да еще своими руками, прапор не совершал. Внизу рвались бомбы, превращая поверхность площади и близлежащих домов и улиц в огненный кошмар. Раздается радостное «Раф», и в лицо бьет тугой напор воздуха. Это пух накручивает фигуры высшего пилотажа, выказывая свое одобрение. «Ауф», поддерживает его подруга. «Эх, полетели, что ли, посмотрим, как успехи? Может, еще не все, но нет». Огромное количество зарядов, взорвавшихся практически одновременно, просто выжигает территорию вокруг храма. Даже крыша выглядела, как после бомбежки. Странно было бы, будь иначе, хотя пожаров и не наблюдалось. Досталось даже защитникам. К счастью, шрапнель своими щитами частично заблокировали клыки, а также балагур с агыром и пулеметный механизм, так что осколочных ранений почти не было. Благодаря этому, основное пламя прошло выше, но волна огня все равно слегка подпалила шкурки. Однако, погибших не было, в отличие от тех, кто находился снаружи. Выглянув в пролом, молот поинтересовался у вернувшегося с крыши Листика. «Значит, говоришь, 5000 бомб?» «Не-е-е». Листик радостно машет руками. «Это 4. Степаныч должен был оставить запас. Вдруг еще сражаться понадобится. С кем?» Философски вопрошает Вовка. «Если кто и выжил, улепетывает, наверное, так что пыль коромыслом. Слышите? Стоны?» Молот прижимает палец к губам, призывая к тишине. «Кажется, есть выжившие. Тьфу, не хотелось бы идти добивать. Не убивайте», — раздается хриплый, потрескавшийся голос. «Ага, чтобы вы отличились и снова к нам полезли», — фыркает Нифера. «Да мне делать больше нечего, я вообще не понимаю, как тут оказался. И я», — подает голос еще один эльф, — «все как в тумане. Я вообще фанат Теофасты. Мне на лос глубоко плевать». «Вот-вот», — подключается третий голос. «Как по мне, то лучшая из богинь — это Леофаста». «Кому как», — первый голос. «Я лично более стройных люблю, как Элизия». «Так чего вы все приперлись-то?» — недоумевает Нифера. «А хрен его знает». «Похоже на правду», — молот постукивает пальцем по забралу шлема. «Они на нас лезли, как будто им чувство сохранения отключили. Может, магия какая?» — делает предположение Нифера. «Возможно, к нам летит ответ», — подсказывает балагур, указывая рукой на Лаки, что как раз приближался сверху, неся кого-то в руках. Сашка, перед пролом, резко затормозил в воздухе, выпуская свою добычу, так что тот пропахал на пузе пару метров. Сидел в шпиле на крыше и явно что-то колдовал там. Удачно пару бомб от Степаныча приземлилось, вынесло кусок кровли. А там это чудо. «Главный жрец это», — подсказывает тот самый первый голос. «Явно что-то намудрил с нами, тварь. Ребят, может, мы отличимся, а? Больно жутко. Что скажешь?» Нифера смотрит на молота. «Да пусть лечится», — влезает балагур. «Видно же, что нормальные парни. Это потому, что поклонники Леофасты и Теофасты?» — саркастически усмехается Нифера. «Потому, что большие сиськи любит», — поясняет за своего друга Агыр, с довольной миной обнимая Вовку за плечи. И тут посередине храма разгорается свет. Из маленькой точки начинает раздуваться большой шар света, из которого появляются три фигуры. Всеслав и жены его, Маришка и Анютка. «Я вернулся», — вскинув руки, выкрикивает Бог. «Слышишь, Эдем, я дома». Глава 24. Вместо эпилога. Все-таки Всеслав добился своего, вернувшись домой. И теперь, гордо вскинув подбородок, ждал реакции от своего брата. «Слышу, возле пролома появляется Эдем. Как ты это сделал?» «Не скажу. Да ты заходи, не стесняйся, гостем будешь. Кстати, Егор, мальчик мой, иди сюда, а ну не падать. И вся троица богов бросается к заваливающемуся на бок, жутко задолбавшемуся, обескровленному старлею. Правда, башкой удариться об пол не удалось. Сёма, что весь бой простоял рядом и охранял мою тушку, вовремя подхватил. Вот честное слово, меня нож в ране не доконал, так бабульки задушат теперь, или в слезах утопит, как вариант. Но, в конце концов отпустили, после сурового окрика мужа. Потом дед, с бабулями, отошли поболтать с Эдемом. Тот что-то им высказывал, махал руками, но сдулся после того, как Всеслав с суровой улыбкой поднес кулак к его носу. Что ни говори, а верховный бог не дурак, сразу сообразил, что если продолжить спор, то будут бить, возможно, ногами. А вот с толпами эльфов, Всеслав поступил не так, как я ожидал. Мне-то мнилось, что он просто оставит их валяться, а через 6 часов они самопроизвольно очистят территорию. Но получилось по-другому. Дедуля приказал выжившим лечиться, затем воскрешать погибших, что, думаю, не проблема. Любой, маломальски, опытный искатель приключений, имеет при себе хотя бы один свиток воскрешения. И даже несмотря на огненный ад, свитки сохранились. А затем последовало следующее. Помните мою милость, через пару дней двери храма откроются, так что не забудьте и воскрешенным передать, кто их пощадил, и кто может покарать. Да, ваша милость, мы не забудем. Опа, а дедуля, прямо не сходя с места, вербанул себе молящихся. А ведь тут 1000 эльфов были, так что некоторое количество последователей он себе заимеет. Красавчик, что тут сказать. И тут стали появляться наши. Оказывается, пока шел захват этого храма, свитки переноса были бесполезны, точки переноса оказались в зоне блокировки. Вот такая подляна. Ну и ладно, и так справилась. Вон Фаська и Таська повисли на своем избраннике, что-то восторженно щебеча ему. А там Ами и Крета тискают улыбающегося и покручивающего ус Степаныча. А вон и Кощей явился, обнялся с Всеславом и был слегка потискан бабулями. Что за фигня? Почему слегка? Почему только я страдаю при встрече с этими сумасбродками? Фух, все-таки стоило закинуть в организм пару кусков мяса, как жизнь стала налаживаться. Вон и Семен со мной согласен, ибо тоже не отказался заточить калорий. Да и Пух с Альфой потребовали свою порцию мяса с косточкой, естественно, после того, как облизали мне все лицо. Все изображаешь из себя слабого и немощного, со смешком интересуется Всеслав, что подошел ко мне в компании бабулек, Эдема и Кощея. Старлей кушает, закидываю в рот порцию мяса и запивая это дело пивом. Молодец, капитан, питаться надо хорошо. Что за беспредел? Возмущаюсь. Почему мои парни до сих пор в сержантах бегают? И где ордена? Всеслав трет подбородок. А разве ты не должен был уточнить, что ты старший лейтенант, а не капитан? А хрен вам всем, откусываю очередной кусок и, не прекращая жевать, продолжаю. За такое вообще, как минимум, майоров дают, а то и полковников. И пафосно так смахнул щелчком невидимую соринку с погона на мифриловой кольчуге, где красовались 4 звезды, материально подтверждая новое звание. То есть хочешь стать свадебным генералом, усмехается Всеслав. Мне не жалко. Тебе как, генерал-майора или может сразу генерал-полковника, или по адмиральской линии пойдешь? Хочешь быть адмиралом? Не хочу, отвечаю, отводя взгляд. Уделал меня дедуля, ой, уделал. Но и сдаваться просто так тоже не собираюсь. Ты лучше скажи, когда я смогу строить этот цирк с конями, со словами: товарищи офицеры, а не заткнуть ли вам хлебало и тушканчиком метнуться исполнять приказ? Ути, какой ты миленький, а щечки то надул. Маришка, отпихнув Всеслава, притискивает мою бедную головушку к сиськам. Любимый, а действительно, мальчики хорошо поработали. Анютка стучит пальчиком по губам. Легион расширяется. Так почему бы в гвардии не служить офицером? Статус опять же. Да я не против, отмахивается Всеслав. Школу Эдема вполне можно зачесть за высшее образование, а захват храма Лос за дипломную работу. Так что ладно, всем коршунам лейтенантов. И вообще, ХМ, даю право главе Небесного Легиона выдавать звание, вплоть до ХМ, на одно ниже своего. Юра, братик, выкрикивает Анютка. Поздравляю, ты теперь лейтенант. Что? Степаныч аж подпрыгивает. Нет, нет, нет, увольте. Чтобы я с этими раздолбаями в одном звании был? Да ни за что. Я старший прапорщик. И это звучит гордо. Прапор — это призвание. Прапор вне званий. Мне лучше что-нибудь вещественное. Ахахаха. не выдерживает четверка богов, а бедный Кощей стоит и лупает глазками, не понимая всех тонкостей и нюансов. «Ладно», — отмахивается Всеслав, — «отныне ты почетный старший прапорщик Небесного легиона, что всегда на одно звание ниже моего, снова кусаю мясо, так как Маришка наконец-то прекратила меня тискать». «В смысле?» — выпучивает глаза Степаныч. «Это значит, что ты пожизненный заместитель по хозяйственной части?» — хлопает прапора по плечу хан. «Хаэм, а что, я хозяйственный?» Тут же надувается от самомнения Степаныч. «Говорят, ты тут 4000 бомб разом спустил, хозяйственный», усмехается хан. «Не трави душу, старшему по званию», возмущается почетный прапорщик. «Нифига, машу баклажкой с пивом, хан мой заместитель, а значит, будет старлей, заодно жену наконец-то в звании обгонит». «Ничего ты разошелся», усмехается Всеслав. «А где награды?» «Кстати, да», моментально повеселел Степаныч. «И что вы хотите?» Склоняет голову на бок прадед. «А можно немножко проапгрейдить пространственный мешок, а то прям беда. Пока собирались на бой, чуть не каждый килограмм пришлось считать. Поддерживаю, тяну руку вверх, тоже надо. А мне можно мешок, а то взрывчатку таскать негде», вылезает откуда-то листик. «Вот вы и оборзевшие», хмурится бог. «Харя не треснет, не треснет. Салом смажем», смотрю на опустевшую флягу. «Страдаешь тут от боли лютой. Горишь в огне от 4000 бомб, вот ты пробовал». «Стоп», Всеслав делает шаг назад, «рот закрой, молчать». Это он уже Маришке с Анюткой, которые как раз принялись хмуриться. «Я уже представляю, что будет дальше, поэтому давай без эксцессов. Я мог бы это все сделать, но мне еще нужна энергия, что вы собрали, очень нужна. Поэтому, сделаем так, я вам скажу, где достать мешки на всю честную компанию, и как проапгрейдить ваши. Придется, конечно, побегать, но чем вам еще заниматься, до того, как откроется портал на Фаэтон? Подожди, а если он откроется, а мы будем бегать? А свитки переноса на что? Да где мы их столько возьмем? Возмущаюсь. Ты представляешь, сколько они стоят, а мы люди бедные. Лишние копейки нет, поддакивает Степаныч. Это вы-то бедные, всплескивает руками бог. Да вы столько награбили, что еще никому не удавалось. Не награбили, а затрофили, не соглашается прапор. И все, что нажили честным трудом, потратили на захват храма. Почти голые остались. Вот именно, честным, фыркает прадед. Вообще-то, это дело решаемое, подает голос Эдем. Видимо, сама мысль, что кто-то из нас может не свалить из его мира, заставляет подсуетиться. Не такие они и дорогие на самом деле, там просто проблема в одном ингредиенте, которые собирают высоко в горах, остальное ерунда, но для вас их достать будет не проблема, вы же умеете летать. Отлично, брат, потирает руки Всеслав. Значит, первым делом фарм, затем добыча пространственных мешков, за месяц управитесь. А портал не откроется, уточняю, не должен, вроде, хотя это же Тунгус, у него все, может быть, трет подбородок. Но и вы не сидите на месте, готовьте свитки в первую очередь. Зашибись, а если не успеем, значит, кто-то останется в пролете, пожимает плечами. Говорю же, шевелитесь. Хотя, думаю, за месяц точно ничего не произойдет. И тут за спиной деда снова начинает разбухать световой шар. Ты же сказал, что портал не откроется еще минимум месяц, восклицаю. А у нас весь хабар в крепости, хватается за сердце Степаныч. Успокойтесь. Это не портал на Фаэтон, это портал с земли. Правда, одноразовые только оттуда. Должен же я позаботиться, чтоб вы на Фаэтоне не загнулись. Так вот, поему ты энергию зажал. Осеняет меня догадка. Верно. Хабар это хорошо, потирает руки Степаныч. Но хорошие бойцы лучше, улыбается Всеслав. А сквозь портал входили люди, груженные огромными рюкзаками и даже на вид тяжелыми сумками. Это все не будет работать в нашем мире, недовольно выкрикивает вредный дядюшка Дэм. Зато будет на Фаэтоне, отмахивается прадед. Твою дивизию, вскакиваю на ноги. Это же все девки, верно, обнимает меня Анютка. Это валькирии, что станут славицами. 20 отважных красоток и 7 их избранников, что не устраивают Верховный Совет валькирий. И действительно, из портала появляются мужчины. Это нарушение, выкрикивает Эдем. Они должны отправиться в песочницу. Да угомонись уже, брат. Выйдут из храма и сразу в песочницу. Делов-то, через неделю выйдут. Но учти, они должны попасть в песочницу, что контролирует мой внук и возродится именно словицами, и не дай создатели. Уф, вот ты озадачил, хмурится Дэм. Ну ладно, что-нибудь придумаем. Я в тебе не сомневался, брат. И тут сквозь белый свет шагнула тонкая девичья фигура с рыжей шевелюрой. Сердце на миг аж стучать перестало. Белка. Так, точно. Девушка выпускает из рук сумки и скидывает на пол рюкзак. Бывший генерал-лейтенант Алена Геннадьевна Пересветова, позывной Белка, ныне безработная, прибыла в ваше распоряжение. Сгребаю рыжую красотку в охапку. Белочка, как же я скучал, а я послала куда подальше совет, службу и все эти звания и рванула к тебе. На шею капают горячие слезы. Кто бы знал, как я скучала. А как же дочка твоя? Наорала на меня и сказала: чего страдаешь? Шли всех нахрен и вали к своему мажору. И ты свалила. И я свалила. Возьмешь к себе в легион? Возьму. Только у меня нет генеральских званий. Сам в капитанах хожу. Да пофиг, я могу и рядовой, лишь бы с тобой. Но могу Летеху предложить. Устроит? Вполне. Но ты должен кое-что знать. Что? Смотри, оторвавшись от меня, Белка широко улыбается, демонстрируя выступающие клыки, а затем за ее плечами распахиваются черные кожистые крылья. Помнишь, как мы на Луне в саркофаге развлекались? Вот последствия. Высшие. Пятеро клыков опускаются на одно колено. Прикольно, влезает со своим мнением Балагур. Привет, рыжая. У меня вопрос. Ты сосать-то сможешь с такими клыками? Шмяк. По башке Вована прилетает затрещина от Маришки. Следи за языком, извращенец. Эх, поторопился шлем снять, трет пострадавшую часть организма Вовка. Хм, но с другой стороны, мальчик прав, вопрос-то важный. Маришка задумчиво стучит пальчиком себе по губам. Да сможет, сможет, отмахиваюсь. А вдруг нет, подключается еще и Анютка. Господину виднее, влезает искра, у Виктории клыки не меньше. Ну вот, сокрушается Белка, уже успел вампиршу трахнуть. Экзотика перестает быть экзотичной, и Неку тоже. Подсказывает искра, а затем, показав два пальца, добавляет: двух. Классный цвет волос. Спасибо, у тебя тоже. Лика, а ну брысь. Возмущаюсь. Ня-я-я, это же Белочка, ты про нее говорил. Она рыженькая, как я, красивенькая. Русланка с Каринкой с ума сойдут от ревности. Ня-я-я, ушка, ушка. Так, а ну отпусти эту милашку. Аленка отбирает у меня Неку. А пойдем-ка, рыжик, ты мне про всех баб этого распутника расскажешь? Все ей-ех, Нека оборачивается на меня, строящего страшные рожи, и, показав язык, невинно интересуется. Про богинь тоже рассказывать? Обязательно. Да, внучок, разошелся ты что-то с бабами, хлопает меня по плечу Всеслав. А с другой стороны, Белка их дисциплине научит. Кстати, как выйдет из песочницы, ты ее к Виктории своди, им будет полезно пообщаться. Дед, не деткой, девочка натерпелась, с тех пор, как стала превращаться. Она же сама не понимает своих сил. Кто ей лучше королевы вампиров поможет? Две высшие как-нибудь договорятся. Хорошо, ладно, внук, надо за дела приниматься. Жреца вон допросить, кто вас заложил. И еще, ты учти, самые ценные вещи надо переместить в храм, портал откроется сюда. Дед, а что нам делать, если ждать придется больше месяца? А если полгода, а если год? Сомневаюсь, пожимает плечами. Но пока есть время, собирайте сокровища. Степаныч же сказал, что вы голые и босые остались. Готовьтесь. Вот попадешь ты на фаэтон, спасешь маму и что потом? Домой на землю, к отцу. Верно, отца забывать нельзя. Но вам с фаэтона еще до дома добираться и добираться. Так что добывайте богатство. Деньги лишними не будут. А если сможешь, то несколько кораблей пригони домой. Построй или укради. Но без палева, чтоб концы к земле не вели. Плохо во вселенной без флота. Очень плохо. Много желающих ограбить слабого. Прав, дед. Ой, как прав. Пора расконсервировать мифриловый рудник. На защите земли будет стоять лучший флот во вселенной. Мой флот.